Часть шестая. Вскоре царевна Вавилонская и Феникс приехали в империю киммерийцев, правда, значительно менее населенную, чем Китай, но вдвое превосходящую его размерами, когда-то ничем не отличавшуюся от Скифии, но с некоторых пор ставшую такой же цветущей, как государства, которые чванятся тем, что просвещают другие страны. После нескольких дней пути Формазанта прибыла в большой город, украшению которого способствовала царствующая императрица. Царствующая императрица Екатерина II, которую, как видно из последующего повествования, Вольтер всячески идеализирует. Ее в городе не было, она в ту пору объезжала страну от границ Европы до границ Азии, желая собственными глазами увидеть своих подданных, узнать об их нуждах, найти средства помочь им, умножить благосостояние, распространить просвещение. Во время одного из путешествий по России Екатерина писала Вольтеру 29 мая 1767 года. «Вот я и в Азии. Я хочу увидеть это собственными глазами». Один из главных сановников этой древней столицы, уведомленный о прибытии вавилонянки и Феникса, поспешил устроить царевне торжественную встречу, уверенный, что его государыня, самая любезная и самая блестящая из цариц, будет ему благодарна за то, что он оказал столь высокой особе те же почести, какие оказала бы она сама. Вольтер имеет в виду Ивана Ивановича Шувалова, 1727-1797 годы, первого куратора Московского университета. В 1757 году он вступил в переписку с Вольтером, посылая ему материалы для истории Российской империи при Петре I, а в 1773 году гостил у писателя Ферне. Формазанте отвели покои во дворце, от которого отогнали докучливую толпу. В ее честь устраивали затейливые празднества. Когда царевна удалялась в свои покои, киммерийский вельможа, великий знаток естественных наук, много беседовал с Фениксом, который поведал ему, что когда-то уже побывал в стране киммерийцев и что теперь этой страны не узнать. «Каким образом в столь короткий срок совершились такие благодетельные перемены?» — удивлялся он. «Не минуло еще и 300 лет с тех пор, как здесь во всей своей свирепости господствовала дикая природа, а ныне царят искусство, великолепие, слава и утонченность?» «Мужчина положил начало этому великому делу», — ответил киммериец. А продолжила его женщина. Эта женщина оказалась лучшей законодательницей, чем Изида египтян и Церера греков. Церера — богиня плодородия и земледелия у древних римлян. Греки называли ее Деметрой. Большинство законодателей обладала мыслью ограниченной, деспотической, замкнувшей их кругозор пределами той страны, которой они управляли. Каждый рассматривал свой народ как единственный на свете, или же как народ, обреченный жить во вражде с другими. Эти законодатели создавали учреждения каждый только для своего народа, вводили обычаи только для него одного, и только для него одного придумывали религию. Вот почему египтяне, столь прославленные своими нагромождениями камней, опустились до скотского состояния и опозорили себя варварскими суевериями. Они смотрят на остальные народы как на невежд, они не вступают с ними в сношение, и за исключением царского двора, который иногда пренебрегает неизменными предрассудками, вы не встретите ни одного египтянина, который согласился бы есть из того же блюда, каким пользовался чужестранец. Их жрецы, жестоки и тупы. Лучше совсем не иметь законов и следовать только велению природы, запечатлевшей в сердцах наших понятие добра и зла, чем подчинять общество столь диким законам. Наша императрица преследует совершенно иные цели. Она рассматривает свое обширное государство, которое обнимает все меридианы, как существующие для всех народов, живущих на этих меридианах. Первым законом, изданным ею, был закон о свободе вероисповеданий и терпимости ко всякого рода заблуждениям. С присущей ей гениальностью она поняла, что если вероисповедания различны, то законы нравственности повсюду одинаковы. Руководясь этим убеждением, она породнила свой народ с народами всего мира, и киммерийцы относятся к скандинавам и китайцам как к братьям. Она сделала больше, пожелала, чтобы эта драгоценная веротерпимость, это основное звено, связующее людей, утвердилось бы и у ее соседей. Екатерина II навязывала Польше в качестве короля Станислава Понятовского. Она добивалась уравнения в правах православных и католиков. Таким образом, она заслужила имя матери своего народа и заслужит имя благодетельницы рода человеческого, если будет настойчиво преследовать свою цель. До нее люди, к сожалению, облеченные властью, посылали орды убийц грабить неизвестные племена и обогрять их кровью земли, доставшиеся им от предков. Этих убийц называли героями, а разбой венчали славой. Наша государыня прославлена иным. Она посылает свои войска, чтобы водворять мир, чтобы препятствовать людям причинять друг другу зло, чтобы заставлять их относиться друг к другу терпимо, и ее знамена — это знамена всеобщего умиротворения. Восхищенный всем услышанным, Феникс сказал: «Сударь, я живу на свете 27 тысяч 900 лет и 7 месяцев, но никогда не приходилось мне видеть ничего подобного тому, о чем вы рассказываете». Он спросил: «Известно ли вельможе что-нибудь о его друге Амазане?» Киммериец рассказал то же самое, что рассказывали царевне у скифов и в Китае. Едва лишь какая-нибудь придворная дама назначала Амазану свидание, как он, боясь уступить ее домогательствам, покидал очередной императорский двор. Феникс поторопился сообщить Формазанте об этом новом доказательстве постоянства ее возлюбленного, постоянства тем более примечательного, что, по убеждению Амазана, царевна так никогда и не узнает об этом. Он отбыл в Скандинавию. В этой стране Амазана поразили картины, до сей поры им невиданные. Тут королевская власть и свобода не враждовали между собой, их связывал союз, немыслимый в других государствах. Имеется в виду Швеция, где королевская власть вынуждена была во времена Вольтера временно уступить в борьбе с парламентом. В других государствах, то есть в Дании, где была провозглашена абсолютная власть монарха. Земледельцы принимали участие в законодательстве наравне с вельможами, а юный правитель подавал блестящие надежды на то, что он станет достойным главой свободной страны. Юный правитель, то есть будущий шведский король Густав III, который, будучи наследным принцем, изображал из себя сторонника просвещенной монархии, но, придя к власти в 1771 году, не ограничил абсолютизма, тем не менее он был убит в результате аристократического заговора 1792 год. Но еще удивительнее было то, что единственный король, который являлся самым неограниченным властелином на земле в силу договора со своим народом, был одновременно и самым молодым, и самым справедливым. У сарматов Амазан застал на троне философа. Речь идет о Польше. У сарматов застал на троне философа, где в это время правил Станислав Понятовский, находившийся в переписке с Вольтером. Его можно было назвать королем анархии, ибо он являлся главою сотни мелких правителей, из которых каждый мог одним словом отменить решение всех остальных. Эолу легче было управлять непрестанно спорящими между собою ветрами, чем этому монарху примирять все противоречивые стремления. Он был словно кормчий, чей корабль несется по разбушевавшемуся морю и меж тем не разбивается. Король был превосходным кормчим. Проезжая эти страны, столь отличные от его родины, Амазан упорно бежал вставших на его пути соблазнов, ибо, постоянно терзаясь мыслью о поцелуе, подаренном Формазантой фараону, он все больше укреплялся в своем поразительном намерении показать царевне пример верности, неколебимой и вечной. Царевна и Феникс следовали за ним по пятам, отставая лишь на 1-2 дня. Он был неутомим в своем стремлении вперед, она в стремлении нагнать его. Так пересекли они всю Германию, восхищаясь успехами разума и философии в северных краях. Властители там были просвещенные и поощряли свободу мысли. Их воспитание отнюдь не доверялось людям, которые по непониманию или из корысти вводили бы будущих монархов в обман. Они с молодых ногтей уважали нравственные правила и презирали суеверие. Во всех этих государствах был уничтожен бессмысленный обычай, ослаблявший и приводивший к вымиранию многие южные страны, обычай погребать заживо в обширных узилищах множество людей обоего пола, навеки разлучая их друг с другом, ибо несчастных вынуждали дать клятву, что они никогда не будут общаться между собой. Это ужасное безумие, веками поощряемое, опустошало землю не меньше, чем самые жестокие войны. Погребать заживо в обширных узилищах, то есть в монастырях. Северные правители поняли, наконец, что если хочешь, чтобы конный завод процветал, то не следует отделять самых сильных жеребцов от кобылиц. Северяне уничтожили также и другие, не менее странные и не менее вредные заблуждения. Наконец-то люди на этих бесконечных просторах осмелились стать разумными, тогда как в других странах еще держались убеждения, будто народами можно управлять лишь до тех пор, пока они тупоголовы.